День третий. «Я попал под колесо», — повторил Феликс Боярчик ночью, сидя под навесом яра, возле умолкшей пустынной реки и под редкие, уже ленивые пулеметные очереди, под сонное, почти умиротворяющее гудение ночных самолетов, на миг раздирающих тьму, под звуки мин и снарядов, почти придирчиво воющих вверху. Рассказал совершенно диковинную, можно сказать, фантастическую историю, редкую даже для нашей, насыщенной исключительными событиями действительности. Феликса Боярчика подранило на Орловщине почти легко, но неловко. Рассекло надвое икру правой ноги. Раненых и убитых там было много. Феликса на передовой наскоро перебинтовали, прихватив бинтом клок грязной обмотки, к лечебному месту определялся он долго. Ехал, ехал, везде подбинтовывают, но не бинтуют, подкармливают, но не питают. Столько бинтов намотали, что нога сделалась будто бревно. Рана в заглушье бинтов от клочка грязной обмотки загнила. Раненому сделалось тошно от температуры и в то же время зазнобило его. Но, в общем-то, все, слава богу, обошлось. Войну и не таких выхаживали. Вылечили, поставили на ноги и его, Феликса Боярчика, в тульском эвакогоспитале. Там же, в Туле, направили на пересыльный пункт, оттуда во недавних ранобольных, да призывников и разный приблудный народ, которого здесь оказалось довольно много, хотя на фронте, в частях и подразделениях, знал Боярчик, людей все время недоставало, и бойцам нередко приходилось работать одному за двоих, случалось одному за десятерых. Не засиделся Феликс на пересылке. Явился покупатель. Майор в ремнях и орденах от артиллеристов явился, от лучшей пока на войне гаубицы 122-миллиметровой. И маневренная, и скорострельная прямым попаданием снимает башню с танка, что по паху с казака, рассказывал майор. В то же время фугасом, если попадет в блиндаж или в дзот, фрицев и откапывать незачем, еще бризантным снарядом, да ежели по скоплению противника, боженьки вы мои, не позавидуешь тому, кто под разрыв попадет. Вещал веселый офицер с мордой светящийся, будто минусинский помидор. «Значит, и харч в этой лучшей артиллерии лучший», — порешили слушатели. А майор пел и пел про орудие, про смертельно бьющую пушку, будто про нарядную невесту или про рысака редких кровей, норовя его сбыть подороже. Феликс пристроился к группе вчерашних госпитальников. Многое, конечно, брешет покупатель, но артиллерия все же не пехота. Может, не так скоро убьют. В том, что его в конце концов убьют, Боярчик нисколько не сомневался. Уж очень они не подходили друг к другу. Феликс, ошептанный, святой водой обрызганный, смиренно воспитанный Феклой Блажных и война. Майор спросил у Феликса, что он может, и Боярчик объяснил, что может связистом, наблюдателем ли, что рисовать умеет, сказать постеснялся, чего там возле пушек нарисуешь. Главное, землю копать на фронте наловчился. Майор сказал, пойдет, и, хлопнув по небогатырскому, но на земляной работе крепшему плечу бойца, увез из Тулы в двух зисовских кузовах пополнение. На передовой пополнение разбросали по дивизионам и батареям артбригады. Феликс уводил во взвод управления 4-й батареи. 4-я батарея состояла из 6 орудий. Совсем недавно артбригада вышла из боя, где понесла большие потери. Была растрепана, изнурена. И вот отдыхивалась, пополнялась, но все это делала на ходу, вблизи действующего, трудно продирающегося на запад фронта. Феликс сразу заметил, что в 4-й батарее недостает двух орудий. Оказалось, что орудие в ремонте, да и третье орудие отдалено было от батареи, вроде как припрятано в кустах и замаскировано чащей. Конечно же, пребывая на фронте, в боях, пусть и не очень долго, пусть и в царице полей, чтобы неладное было в пехоте, пусть и в чине самым последним, но якобы почитаемым, трепетно хранимым, стало быть, в чине солдата, все же боярчик увидел и понял, что воевать наше войско подучилось, солдаты трепались, немцы подучили. Ну что ж, немцы так немцы, спасибо, коль за небитого двух битых дают. За науку свою сполна и получат учителя. Да ведь совсем-то уж дураков и самому немцу не научить. Стало быть, ученики попали способные. Кто-то из поэтов, вроде бы Жуковский Василий Андреевич, написал на карточке, подаренной Пушкину, ученику от побежденного учителя. Значит, Феликс Боярчик, обстрелянный уже солдат, начал понимать, что воевать, значит, и ловчить наше войско умеет уже хорошо. Но до какой степени высоты и глубины это умение дошло, ему предстояло открыть в новой боевой части. В артиллерийской батарее, где орудия и в самом деле были красавцы, если так можно сказать применительно к орудию, на легком ходу, с загнутым козырьком щита, закрывающим наводчика от пули и осколков, новичкам охотно поясняли, что орудие бьет осколочным, фугасным, осветительным, дымовым, бронебойным, что прицельный прибор у него — панорамка, ствол в меру длинен, не то что у тульской лайбы, где ствол короче люльки, лежит, как поросенок в корыте, а у этой даже станины раздвижные, с острыми сотниками и упором. Это если грунт тверд и закапывать сошники некогда, забей ломы, и упор готов. Но самое-самое главное место — колеса, бескамерные, цельные, гуцметик. Угодит осколок или пуля в колесо — никаких аварий, лишь выпучится сырая резина, и все. В колесе смесь желатина и глицерина, она-то и наполняет поврежденные колеса. То-то заметили новички — все колеса гаубиц в наростах грязных бородавок. Ну и еще что поразило прибывших — это прорези в козырьках фуражек офицеров-огневиков. Оказывается, глядя сквозь прорези козырьков, опытный офицер при стрельбе наводкой может отсчитывать градусы поворотов влево, вправо. «Ах, батюшки светы, вот техника так техника!» «Бей, Гаврила, куме врыла, сам без глазу останешься», — говаривал когда-то пьяненький дедушка Блажных Иван Демидович. Подле такой пушки служат и орудием управляют молодцы-гвардейцы, правда, несколько подавленные духом. Но до чего радоваться-то? Жеребиться-то после жестоких боев на Курской дуге? Феликс это понимал. И на отдыхавшийся в госпитале охотно исполнял любую работу. Заметил он, что артиллеристы не любят стоять на посту, как могут уклоняются от этого нудного дела. И тут все понятно. В бою у орудия они разворотисты, удалы, лихо исполняют свое дело. Но сидеть на лафете пушки и глядеть в небо прабаб или про дом думать несколько часов подряд, порой и половину ночи, это какая работа! Стараясь уноровить новым своим товарищам, собратьям по войне, Феликс охотно и много дежурил по батарее, ходил вокруг орудий, думал про Соню, про жизнь свою в Новолялинском леспромхозе, о семействе Блажных. Словом, про все, что взбредало в голову, стараясь выбирать для дум и воспоминаний хорошие куски своей жизни. Думал, какое письмо напишет жене о новом своем устройстве. Надо еще написать, что если с ним случится что, она ради сына, распоряжалась бы собой свободно. В госпитале часто получал от Сони письма, даже фотокарточку получил, на которой она снята с сынишкой Дмитрием, нареченным так теткой Феклой, в честь среднего своего сына, погибшего на морфлоте в Баренцевом море. С первоначалу тетка Фекла предлагала назвать ребенка Иваном, в честь старшего сына, тоже погибшего на войне. Но Соня вежливо отвела это предложение, мол, шибко уж много Иванов на Руси. Пухлолицый малый, открыв рот, смотрит на него, на Феликса, и ровно бы хочет ляпнуть губенками «папа». Интересно, правда, он, Феликс, уже папа? Когда же он нарисовал все это? Ну, папа, ну, орел, раз-раз и готово. Замастырил, как говорят блатники, то есть смастерил вот малого Дмитрия Феликсовича, и хоть бы что. У Феликса так разыгралось воображение, такое настроение охватило его, что казалось, вот-вот вздымется он и полетит. Над полями, над лесами, в Новолялинский леспромхоз, чтобы только подержать малого на руках, ощутить, почувствовать его теплое тело. Все бы отдал за одно мгновение, отдавать, правда, нечего. И вообще не смел он расстраивать себя мечтами, несбыточными, эфемерными, как выразительно пишется в книгах. И хорошо, что не согласила Соня на Ивана, изысканный все же вкус у его жены. По правде сказать, какой у нее вкус и все остальное, он не знал. И вообще подзабыл ее Соню-то, карточку рассматривал, силясь возбудить в себе память, поднять со дна ее какие-нибудь подробности из того, что было с ним, с Феликсом и Соней в клубе 21-го стрелкового полка. Но ничего существенного не вспоминалось, лишь возникал шум в ушах, становилось жарко, мутилось в голове, исчезала земля из-под ног и уносила мужика в некое пространство, наполненное горячим дыханием, удушающими поцелуями. Опять же, в книжках называется это упоением. После госпиталя и пересылки отъелся в батарее, вот и началось упоение. А жизнь совместная, семейная подробностями, не успела обрасти. И ничего выудить из закоулков памяти не удается. Сосуд был пуст, говорят обратно же в книжках поэты. Но он не может, не должен быть пуст, надо его заполнять. И заполняется он письмами, тоской не просто по дому блажных, а по этой вот красивой женщине с ребенком на коленях. С пугливым изумлением вояка обнаружил, что по тетке Фекле, по семейству блажных, даже по Аниске, он тоскует больше, чем по жене с сыном. И чего дивного, тетка Фекла и все семейство блажных ему родные, близкие, с ними он жил, учился, играл, катался, работал, в доме прибирался, хворал, рисовал им, вслух читал. И эти вот, как ни верти, ничем с ним не связаны. Нехорошо их чужими называть, но они как бы посторонние. Надо обязательно написать Соне насчет свободы, так, мол, и так. Война, когда еще конец будет, и всякое может случиться, а ты молода? Так вот боец-боярчик, поплясывая в лесу возле пушек 4-й батареи прославленной гвардейской бригады, маялся своими личными проблемами, пытаясь объять необъятное, стало быть, мысленно преодолеть расстояние по воздуху от фронта до далекой Сибири, где уж лето вошло в середину, заканчивалась сенокосная страда. Семья блажных урывками после работы, стар и мал, заготавливает сено коровье. Тетка Фекла, всегда в эту пору живущая на расчищенном в тайге покосе, малого Димку, конечно, с собой забрала, ягодами его кормит, молочком парным поит. Здесь, на западе земли, Ночь на исходе, а в Сибири уже день. Боец-то боярчик, уже обстрелянный, опытный, но все же боец, и не больше того. Глобальных особенностей своей армии и страны он не знал и знать не мог, хотя и успел заметить, что враг немец-то на нас танками прет, а по ним, по танкам, наши из пушек садят. Ну ладно бы в 41-м году, когда на полигонах, в гарнизонах и прочих местах пожгли нашу технику, большей частью и горючим незаправленную. Но вот уж 43-й год, наступил еще и 44-й, и 45-й, полное наше во всем превосходство на фронте, но героическая советская артиллерия все так же будет отбиваться и отбиваться от бронированных соединений врага артиллерией. Оно, конечно, ежели поставит 1000 стволов, лучше 10 000 стволов против сотни танков, то их беспощадно завалят снарядами, побьют, пожгут к чертовой матери, но и потери наши при этом будут в 10 раз больше, чем у противника. Однако же вот стратегия и тактика такая крепче разума. В героической советской стране передовые идеи и машины всегда ценились дороже человеческой жизни. Ежели советский человек, погибая, выручал технику из полымя, из ямы, из воды, предотвращал крушение на железной дороге, о нем слагали стихи, распевались песни, снимались фильмы, а ежели, спасая технику, человек погибал, его карточку печатали в газетах, заставляли детей, но лучше отца и мать, высказываться в том духе, что их сын или дочь для того и росли, чтобы везде и всюду проявлять героизм, мужеством своим и жизнью укреплять могущество советской индустрии. Его и на кине так показывают. Отвалилось колесо, без колеса едет. Провалится мост, он по сваям шпарит, да еще с песней, как один человек, весь советский народ. Иной раз родителям отдавали посмертную награду героя, грамоту, подписанную самим Калининым, когда и деньжонок вырешали, отдельную пайку привозили, иной раз пальто и ботинки осиротевшим школьникам дарили. При таком сплоченном и героическом народе можно, хвастаясь и напевая, десятилетиями выпускать трактора и паровозы устарелых марок, пароходы до потопных времен, отливать орудия шнайдеровские в той самой Туле, где у Феликса в госпитале марганцовкой отмачивали и лечили, лайбы те тульские тоже выставлялись на прямую наводку, хотя, по заверению опытных артиллеристов, на прямую наводку их можно было выставлять только с горя, и, как правило, с прямой наводки домой лайбы уже не возвращались. Мерли или их подраненных волокли чинить в самую родительницу Тулу. Разумеется, при таком раскладе сил, новым-то, маневренным, скорострельным-то, высокоэффективным-то орудием, сама судьба определила торчать и торчать где-нибудь на высотке в ожидании танков, выставив из ямы наружу опаленную дыру ствола. При таком раскладе выжить возле этого все разящего нового орудия расчету очень трудно, но выжить хочется всем. Стало быть, надо хорошо стрелять, попасть в танк, прежде чем он тебе влепит. В расчетах как-то удавалось сохраниться одному опытному огневику, но бывало, и ни одного человека из орудийного расчета из боя не выйдет. Немец к этой поре тоже кое-чему научился, не пер уж вперед нагло, норовил за что-нибудь спрятаться, либо уж применит совсем простую, да убийственную тактику. Выйдет, к примеру, на позицию 10 танков, 5 заряженными пушками, остановившись, прицельно бьют из пушек, 5 продвигаются и на ходу перезаряжаются. Героическая гвардейская бригада до основания почти была выбита на Курской дуге, где и танков наших погибло тоже много. Там впервые и увидели артиллеристы битву танков с танками. Но немцы после Курской дуги, хорошо битые, подстреленные, хромая, чихая, уходил за реку, огрызаясь, контратакуя. И снова угодили артиллеристы, в том числе и 4-я батарея, напрямую наводку в районе совхоза под названием Пионерской. Выскочили из соснового леса на высотку, засаженную картошкой, отцепили орудие от машин, студебекеров. Тягло шасть в лесок, надо бы заряжать орудие, начинать стрелять. Не дает фашист к ним подойти, бьет, головы не поднимешь. Рекогносцировку не провели, ничего не успели разведать, на удалую выскочили воевать. И дело кончилось тем, что, не стрельнув ни разу, расчеты частью побили, частью рассеялись. Герои-командиры дивизионов и батарей с обнаженными пистолетами рыскали по лесу, ноздрями огонь метали, суля застрелить, под трибунал отдать всех, кому надлежало быть возле орудий. Самих же командиров взводов управления, батарей, дивизионов уже бригадный командир обещал наказать по всей строгости военного времени, если они не проявят отваги и не выручат брошенные орудия. Командир 4-й батареи пистолет никогда не обнажал. Он человек бывалый, от границы отступал, трижды ранен был, четырежды может, и больше состав батареи полностью у него менялся. Люди, орудия. Начинал он с 45-ок, прошел 76-миллиметровую, наконец вот сподобился командовать батареей с наилучшими орудиями. После дристалок 45-ок и тявкалок засовок возле 122-миллиметровых орудий вполне можно командиру батареи до победы дотянуть, и на тебе судом трибуналом грозят. Командир 4-й батареи собрал возле себя командиров взводов и орудий, выстроил их и спросил: «Все живы?» Хотя и знал, что далеко не все живы. Походил перед своими командирами, держа руки за спиной. «В общем и целом, ничего не хочу знать, но чтобы орудия были здесь!» Впечатал он каблук сапога в землю. Комбат 4 любил приводить исторические примеры, а по истории выходило. Пушкарь-фитильщик, ныне наводчик, да и командиры орудия, потерявшие в бою ствол и уцелевшие при этом, всегда сурово и справедливо наказывались в русском войске. Молодцы-артиллеристы глядели и глядели, до ломоты в затылке, на свои понуро опустившие стволы орудия. Немцы хорошо пристрелялись минометами и пулеметами, повредили орудия. В царапинах стволы и станины, в оспинах, в белых наплывах колеса, гусметик. Брошенные орудия молча взывали горестным своим видом вызволить их. Подойти к орудиям фрицы не позволяли. Вокруг орудий валялись уж десятки трупов. И тогда артиллеристы-трудяги прибегли к испытанному способу. Стали копать ходы гаубицам, чтобы уцепить их тросами, да и утянуть машинами в лес. Копали все, и те, что высунулись с орудиями вперед, и те, что замешкались, не успели этого сделать. Командиров насобиралось в лесу туча. Все подухивают, стращают, под руку орут. В бою бы столько их было. Немцы пробомбили артиллерийские позиции и лесок. Начальство поубавилось. Как будто потеряв интерес к брошенным артиллерийским орудиям, немец полусонно, лениво постреливал. Но как согнали машины к опушке леса, как начали тянуть удлиненные тросы к орудиям, открыли такой ураганный огонь, что сразу загорелось несколько студебекеров, захваченных внезапным огневым налетом, поранило, побило артиллеристов изрядно. Криком кричал молодой лес: «Себе дороже!» — буркнул комбриг и приказал увести машины с передовой. заокеанские эти машины были ценней орудий. Четвертая батарея исхитрилась таки, утянула два орудия. Четыре так и бедовали до своего освобождения на высотке, где все было избито, изрыто, пожжено. Даже незнатка, что на бугре совсем еще недавно росла картошка. Неделю, если не больше, корячились артиллеристы возле брошенных своих гаубиц. Начали ворота деревянные делать, как на сплаве, лебедки смекать. Наконец началось общее наступление на данном участке фронта, и орудия освободились сами собой. За неделю они поржавели, изувечились, попустились, как всякие пленные или беспризорные бродяги. В том районе воевала не одна гвардейская артиллерийская бригада. Много там сосредоточились всякого войска, умельцы-молодцы ночами лазили по полям, раскорочивали брошенную боевую технику. У орудия самое ценное — прицел-панорама. Наводчики берегут их пуще глаза своего, и потому, драпая, ухватили ценные приборы с собой. Но не все наводчики уцелели, которые и погибли, держа за пазухой под телогрейкой прицел. Не меньшая ценность — колесо орудийное. Его, если артиллеристам прикатишь, считай, что канистра водки, вещмешок сала, ящик консервов честно тобой добыты. Есть в артиллерийском полку, тем более в бригаде, подразделение под хитрым названием «парковая батарея». Есть такое подразделение и в артиллерийской дивизии, тем более в корпусе, но там у него уже и название посолиднее. Технический парк или что-то в этом роде, до того парка с передовой не достать. Своя бригадная парковая батарея пылит по полям войны, тащит за фронтом, громыхает загруженным в машину железным хламом. Парковка чего-то ремонтирует на ходу, подкручивает, смазывает, подтягивает, завинчивает, но больше развинчивает, копаясь в трофейной, да и в своей побитой технике. Для несведущего человека подразделение это бросовое, неизвестно для чего и существующее, однако все полевые командиры, в том числе и комбриг, очень даже почтительны командиру парковой батареи, тому самому майору, что приезжал за пополнением в Тулу, у которого личность спелее не только минусинского, но и украинского помидора. Командиры батареи, те просто пляшут перед майором помидором, готовы отдать, подарить все, вплоть до хромовых сапог со своей ноги. Хромовые сапоги и для советского офицера — это все равно, что картуз для маршала. Разворотливые командиры батареи и в гости майора помидора позовут, попочуют, связистку подежурить к нему пошлют и медсестру срочную перевязку сделать. В загашнике у старшины батареи бутылек другой редкостного вина хранится, сальцо соленое, сальцо копченое, кружок колбаски, консерва в плоской баночке, шпрот называется, черешня алая, фрукт раннеспелый. Командир батареи, если он не дурак и старшина у него не промах, сами не съедят лакомства, на крайний случай сберегут. Увы, увы, майор Помидор в сапогах не нуждался. Ни в кожаных, ни в хромовых, ни в чем не нуждался. Все у него, как у персидского царя, есть. За холмами новгород-волынскими да смоленскими, за болотами белорусскими, под Оржевом и Вязьмой, под Харьковом и Сталинградом осталась, закатилась в ямы война простаков и ротозеев. Случалось, ох, как часто случалось, орудие на прямую наводку с двумя-тремя снарядами высунут, пулемет с одной лентой, автомат с неполным диском. Воюй, патриот, стой насмерть, героем будешь. Ныне даже у грамотея и начетчика командира 4-й батареи по машинам притырено десяток-другой снарядов, в деревянном ларе где противогазы должны храниться. Свинья засоленная лежит, не хрюкает. Мешки с мукой, с просом, крупой шрапнелью. В бочонке водочка побулькивает, бетон повидло, ящик с сушеными грушками, с яблочками, с перцем, с лавровым листом. И дрожжи свои есть, и кофе, и чай, и конфетки в коробочках. На родину надейся, но сам не плашай. Все есть на четвертой. И харч, и запчасти, и лекарства. Машина грузовая, машина легковая. Сверх расписания и сверх всяких лимитов в хозяйстве пасутся. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Командир дивизиона и комбриг, и всякая наблюдающая за порядком строгая челядь знают, что батареи прут вперед на запад крепко, по-боевому заряженные, морально и патриотически подкованные. Комбриг, если он не зря к делу приставлен, имеет соответственную должность и сообразиловку, ни одну комиссию до передовой он не допустит, ублажит ее своими средствами в отдалении от боевых порядков. Смершевцев, особняков, партийных чинодралов, всякую надзорную хевру комбриг должен чуять нюхом, слышать ухом, подбирать команду по себе, давши понять, что не они, а он, комбриг, тут за все отвечает, с него, но не с них спрос. И если они хотят, чтоб с него, а не с них, голову вместе с папахой снимали, нехай держатся за его широкой хозяйской спиной, сладко кушают, зелье попивают, мягко спят, с девчоночками забавляются, песенки попевают, ансамбли организуют, газетки печатают, боевую агитацию ведут. Он никого не забудет, он кого нужно приструнит, кому надо по-отечески скажет. Коль врать не умеешь, так не берись. Полный порядок в гвардейской артиллерийской бригаде, куда попал воевать Феликс Боярчик. Все пределы, все у всех есть, потери, правда, большие, но они по всему фронту немалые, война. Вот неоправданные потери с этим делом посложнее. Актики шелковой ниткой не сошьешь, да в штаб фронта не пошлешь. Мозгой шевели, выкручивайся, по цепочке, снизу вверх, мольба катится. По ступенькам сверху вниз скачет, прыгает ответ. «А мне какое дело? Орудие бросить сумели? Сумейте и выкрутиться». Четвертая батарея два орудия списала. Командир парковой батареи, дай ему Бог здоровья, помог. Собрал по своим машинам с утильсырьем стволы, щиты, станины. Все собрал, все сделал, за все отчитался. Два новых орудия на передовую едут, батарею пополнять. Но кустами забросано еще одно орудие, таится, ржавеет без колеса. Майор Помидор Христом Богом клянется, нет у него колес. Все есть, но колес нету, потому как при любом крахе, при любом повреждении орудия колесо непременно отпадет, укатится, травой зарастет. Древние литые колеса совсем неуязвимы были, но и нонешние, легкоходные, гусметик этот самый, будь он неладен. Как ты не бей его, выпучится. Колеса в припрыжку, пританцовывая, прикрамывая, катят орудие, и не сгорели на этот раз. Изобрел же какой-то осмодей этот гусметик. Еврей, либо опять же немец хитроумный дошел, допетрил до этакой непобедимой химии. Тишайший командир четвертой батареи, потупив взор, сказал командиру третьего бесколесного орудия Азату Ералиеву. «В общем и целом дело так обстоит. Спасайся сам, иначе штрафная тебе. Я сделать больше ничего не могу». У Азата Ералиева мать была башкирка, отец татарин, а вся остальная родня русская. И от всех союзом живущих наций командир орудия чего-нибудь да отхватил. От татарина жестокости, от башкир лукавства, от русских вороватости. Вышел утром из блиндажа командир 3-го орудия Азат Ералиев, пристроился к сосне, поливает корни деревьев, зевает и в то же время с дежурным по батарее с новеньким солдатом беседует. «Ну что, выспался на посту?» «Нет, я не спал, я думал всю ночь. Об чем же?» «Да о доме, о родных, о жене и сынишке». «Ха! Такой молодой салага, можно сказать, а гляди-ка!» И наговаривая так, застегивая ширинку, Азат Ералиев как бы ненароком к 3-му орудию приближается, на котором уж и маскировка успела подвянуть, листья пожелтели, свернулись. Как бы нечаянно, отбросив ногой кусты, Ералиев сраженно молвил: «Колесо! А где же колесо?» Боярчик подошел к мирно в стороне стоящему орудию и видит. В самом деле нет колеса у орудия. Хотел удивиться и не успел. Ералиев уже тряс его за отвороты бушлата так, что голова у Феликса Боярчика вот-вот от шеи оторвется. «Ах ты, раздолбай! Ах ты, раздолбай! Проспал! Проспал!» И выскочившим на крик батарейцам, чуть не плача: «Колесо, колесо, сперли!» Феликса Боярчика увезли в штаб бригады. Отводя глаза, начальник особого отдела, молодой, конопатый старший лейтенант, при 3 уже орденах, не обходил комбриг своих помощников ни наградами, ни довольством. Допрашивал разгильдяя проспавшего колесо боевого орудия. Допрашивал особняк, допрашивал, надоело это ему делать, и он раздраженно бросил ручку на стол. «Не юли, не виляй, бери ручку и пиши». «Че писать? Как проспал колесо?» «А, так бы сразу и сказали, а то родина, армия, честь». «Я все это в Новолялинской школе проходил. Там спецпереселенцев тоже настойчиво учили родину любить». Феликс Боярчик, награжденный за участие в боях медалью за отвагу, взял ручку и написал то, чего от него требовали. Начальник особого отдела сперва зарделся краской стыда, а потом, должно быть, вспомнил, кто он и к какому месту приставлен, почуял, что крепкое обоснование можно делу дать. «Так ты, значит, из переселенцев? Кулачок, значит, так-так». «Так-так-так», — говорил пулеметчик. «Так-так-так», — отвечал пулемет. Передразнил боярчик особняка, понимая, что бояться ему больше нечего. «Вам бы с вашей доблестно сражающейся хеврой среди тех кулачков пожить бы, хоть немножко от парши кожной и внутренней очиститься». Особняк оторопел. «Мальчишка!» С печальными глазами, вдруг разгоревшимися на бледном и нежном лице, мальчишка с той незащищенностью во всем облике и непоколебимой уверенностью в незыблемости добра на земле, дерзил ему, начальнику особого отдела гвардейской бригады. Да перед ним офицеры, гренадиры бравые в галифе мочатся. «Ты вот что, сосунок!» — скривил он губы. — Суд тот бывает скорый, но правый. Можно штрафную взамен смерти получить, а можно и вот это «и». Оставьте для себя, оно вам еще пригодится. А я чем скорее и дальше уйду от такой мрази, тем мне легче будет. Да ты! И не тыкайтесь! Власть дается не для того, чтобы унижать униженного, растаптывать растоптанного. Не боюсь я тебя, как видишь. Ты сам всего боишься. Бояться надо не тебя, а тех, кто таких, как ты, породил. Пошел вон, щенок, учить он меня будет. Вас не учить, вас переучивать. Пошел вон, дежурный!» Заведшийся, знающий наверняка, больше он рта нигде не посмеет открыть, охолонет, успокоится, покорится. Феликс на ходу уже продолжал дерзить. Впрочем, олухов и паразитов учить, божье время зря терять, их только прожаркой, как в шеи. Ты чё язык распускаешь? Где ты язык распускаешь, говно? Сам говно! Сверкнул глазами напослед обернувшийся боярчик. Еще от рождения и дежурный волок из землянки особняка, упиравшегося в истерику впавшего солдатика. И бригада ваша говенная, трусливая, подлая! Начальник особого отдела настоял, чтобы в назидание всему войску разгильдяя судили в его же подразделении. Трибунал явился полевой, подвижный, негромоздкий. Побаиваясь близко бухающей передовой, дело свое трибунал произвел быстро и умело. Подсудимый был вял, подавлен, на вопросы отвечал не юля, не запираясь, сожалел только, что командир батареи ни до суда, ни после суда на глаза не появился. Он бы ему сказал, что ось-то у орудия ржавая, давно провоевали колесо-то. Но умелый, аккуратный командир в 4-й батарее от суда уклонился. А вот Азат Ералиев сочувствовал боярчику, жалел его, попросил, чтобы обедом осужденного накормили, чтобы пайка полностью в желудок бойца попала. Боярчик сказал командиру орудия про ржавую ось. «Ишь ты, какой наблюдательный! Только раньше надо было о своих наблюдениях доложить. Тогда я бы на твоем месте был, а теперь ешь суп и не мяукай». Феликс не мог ни жевать, ни хлебать. Азат Ералиев налил ему чуть не полную кружку водки. «Пробить дыру в середке», — сказал. Подсудимый выпил и малое время спустя свалился на землю. Когда проснулся, третьего орудия в лесном закутке уже не было. Неловкость батарейцев была в том, что после суда осужденного забыли на батарее. Бросили, и он болтался без дела. «Да вы скажите, куда его доставить? Мы сами!» — услышал Феликс из землянки командира батареи. Наконец-то в сопровождении двух бойцов, вооруженных автоматами, Феликса Боярчика отвезли в тыл, на окраину деревни, в то место, куда сгонялась, свозилась, доставлялась преступная публика. Вот тогда-то, прощаясь с ним за руку, сочувственно сказал один конвоир с 4-й батареи. «Эх, парень, не повезло тебе, попал ты под колесо». А особняк бригады, озабоченный, запаленный, столкнулся с боярчиком и отворотился, ускорил шаг. «Я сниться тебе буду, тварь!» — неслось ему во след. Наука клубного работяги Зеленцова. Слова его не пропали в туне. Еще один день, смертельный, длинный день, на плацдарме подходил к концу. Заканчивался в тяжелой тревоге и неведении. Будут завтра живые люди, населявшие клочок земли, волей провидения, выбранной ими для избиения друг друга, или не будут. Сотрясенный, выжженный, искореженный, побитый, настороженно погружался плацдарм в ночь. Совершив преступление против разума, добра и братства, изможденные, сами себе доведшие до исступления и смертельной усталости, люди спали, прижавшись грудью к земной тверди, набираясь новых сил у этой ими многожды оскорбленной и поруганной планеты, чтобы завтра снова заняться избиением друг друга, нести на пророченное человеку всю его историю из рода в род, из поколения в поколение, изо дня в день, из года в год, из столетия в столетие, переходящее проклятие. Что тут могла значить горькая доля одного маленького человечка? Но, может, с нее, с той незащищенной, братьями преданной жизни, все начинается? Или начиналось? Может, более сильный брат, вырвал возле пещерного огня кусок мяса у брата более слабого, и никто того не защитил, значит, ты так и влепил этой шкуре? Выслушав историю боярчика, спросил Булдаков. Да, ситуация. Однако пока жив. Живи. Мы их достанем. Мы еще потолкуем с ними. Шевельнулся в темноте Шорохов. Ночь была осенняя, студеная, с роящимися в небе высыпками звезд. К утру землю снова вызвенело инеем. Бело и ясно сделалось в мире, лишь река угрюмо темнела меж сверкающих берегов, местами все еще что-то дымилось. Под ногами хрустело, бьясь о берег, позванивало крошево ночью народившегося на закрайках берега грязного льда. Вдалеке возбужденно кричало воронье. У немцев трещали движки и дымились кухни. Начала работать агитационная установка. И так прозрачен и гулок был воздух, что звуки рупоров доносились и до левого берега.